Ей было очень жаль Павла. Она действительно понимала его и любила. Всей своей сутью доктор Певцов был предназначен для спокойной и добропорядочной истории. Постепенно привыкнуть, привязаться к Дине, в свой срок сделать предложение и стать центральной фигурой на свадебном снимке размером 18×24. Мирон Давидович отлично подретушировал бы снимок, и, как положено молодоженам, Дина выглядела бы на нем почти красивой, а Павел — ослепительно счастливым. Снимок стоял бы на комоде, и Павел нисколько не усомнился бы, что женился по любви. И они с Диной жили бы долго и счастливо, и Павел был бы счастлив, как умел, и Дина. Дине пришлось уступить свое счастье красивой, хитрой, безоглядно преданной Лиле. Какие странные слова «уступить свое счастье», как будто Дина уступила Лиле очередь за счастьем, подвинулась и пустила ее вперед себя, или просто вышла из очереди, а Лиля встала на ее место. Но разве Лиля просила Дину выйти из очереди? Она кокетничала с Павлом, всеми силами завлекала его, но разве она заставила его? Он сам принял решение, пусть сам за него и отвечает. Все молчали, да и что можно было сказать? Дине, что это ее Павел, что она с ним спит. Асе, что она тоже его любит. Ленечке, что Лиле нельзя выходить замуж за нелюбимого, что он ее не отпустит, что он без нее не может и с ней не может, слишком уж между ними туго натянутая струна. Это был вечер, когда всем было так много о чем подумать, что каждый предпочел молчать, есть кулебяку и пить вино. Из всего этого даже получился вполне приятный свадебный ужин. Разговаривал за столом один Ленечка. Он был сегодня необыкновенно словоохотлив, избегая смотреть на Лилю, рассказывал про организацию в институте психоаналитического кружка по изучению художественного творчества под руководством профессора Ермакова. Это крайне интересно. И вдруг замолчал, оборвав себя на полуслове. Лиле осталось самое трудное — объясниться с Асей не потому, что она сердилась или обижалась или страдала. Асино страдание было ей уже знакомо, и оттого не страшно. Трудно было справиться с Асиной нежностью, трудно было, что Ася ее утешала. Дина сильная, она будет работать и любить, кого и случится. Если человек может любить, он и будет любить. А за меня ты не беспокойся, я хочу тебе счастья больше, чем себе. Ася смотрела с нежной готовностью радоваться, мечтать. «Моя пора быть счастливой еще не пришла, а твоя пришла». «Моя пришла», — бездумно улыбаясь, повторила Лиля. Как объяснить Асе, такой невинной, не видящей вокруг себя зла, все жестокое, горькое, что она уже знала о жизни, что жизнь всегда найдет возможность самым непредсказуемым способом нанести удар, отнять достоинство, честь? Как объяснить, что на свете есть вещи более важные, чем любит-не любит, чем флирты, сомнения, мечты, надежды? Несколько дней назад Лиля столкнулась с Чином на лестнице. Случайно ли он ее ждал, подкарауливал. Дверь наверху открылась, как только она вышла из квартиры. В этот раз он держал себя совершенно иначе, не как обезумевший пролетарий, а отстраненный и приветливо, как будто и не было того ужаса, как будто они встретились в фойе театра. И речь его была совсем другая, правильная. Он не угрожал ей, напротив, смотрел на нее ласково и говорил ласково. Для человека, посвятившего жизнь борьбе, любимая женщина становится слабым местом, уязвленностью, не позволяющей полностью отдаться служению идеи. Но я не могу перестать думать о вас, милая моя, красивая. Лиля сделала вид, что не расслышала, но испугалась до шума в ушах. Он извинился перед ней. Так и сказала, смущенно потупившись. «Простите меня, я был с вами непозволительно груб, в меня будто бес вселился», — сказал и двинулся к ней. Это было невыразимо страшно, страшнее жестокости, грубости. Человек, от которого зависело жить или умереть, человек смерть, человек власть, был с ней нежен, обнимал ее, шептал. «Мне тяжело, мне трудно, я страдаю, тише, моя хорошая». И она стала тише, и душа ее воспарила далеко, а тело осталось у него. Это было насилие в самом худшем, изощренном смысле. Нравственное насилие психологически сильного над слабым, беспомощным.